мальчишку лет 14 с длинной и узкой, как огурец, головой. Вот он притаился за уступом стены в воротах и подстерегает меня, выпитив рыхлое брюхо. Я останавливаюсь в 5 шагах и жду, чтобы на улице показались прохожие, которые защитили бы меня от него. Но улица пуста. Я перехожу на другую сторону, туда, где казарма. Из окна казармы глядит на меня офицер, равнодушный, как чугунная тумба. Я бегу, что есть силы, но вода выплескивается из ведра, и нужно замедлить шаг. В руке у фичаса кизяк, круглый, черный, засохший воловий навоз. «Опа-па!» — кричит фичас, как краснокожий индеец, и скачет через улицу ко мне. Я сбегаю к воротам казармы. Из ведра выплескивается еще больше воды. Я ставлю ведро у стены. Сейчас снова кричит «Оп-па-па!» и с разбегу ударяет меня головой в живот. Я отлетаю к стене и с отчаянием вижу, как он дважды плюет в ведро и швыряет туда весь свой кизяк. Слюна у него белая, как лошадиная пена. Я взвизгиваю и хочу вцепиться в его щеки, но он опять отбрасывает меня к той же стене и победоносно кричит «Оп-па-па!» Из окошка равнодушно глядит офицер. И вдруг, о радость, ко мне на помощь приходит могучий союзник. Он выскакивает из казармы и налетает на врага, как паровоз. Это солдатский козел Филимон, знаменитый на всю улицу забияка и пьяница. Если люди ведут себя смирно, Филимон никогда не вмешивается в их разговоры. Но стоит кому-нибудь затеять хотя бы легкую драку, Филимон из козла превращается в тигра, налетает с разбегу на одного из дерущихся и бьет его сзади под коленки, не рогами, а лбом, с такой бешеной силой и, главное, с такой неожиданностью, что несчастный падает в ту же секунду. Пьянствует Филимон лишь по праздникам. Заметит, что бендюжники идут мимо казармы в кабак, увяжутся за ними, и его не отогнать никакими дубинами. Бендюжники с удовольствием поят его водкой, а иногда макают в водку хлеб и кормят его этим проспиртованным хлебом, который он глотает с жадностью. Возвращаясь домой, он шатается из стороны в сторону, задевает за столбы, за фонари, как подгулявший бендюжник, и голова у него бессильно свисает к земле, и борода волочится по мостовой, как метла. Мальчишки из соседних домов дразнят его, тормошат, хватают за рога и толкают, но он не обороняется. Он кроток и тих, как ягненок, добредет до казармы и сейчас же завалится спать на конюшне у ног полкового коня Черемиса. К счастью, сегодня он трезвый, и сейчас у него будет пощады от ударов его крепкого лба. Сейчас падает ничком на панель, а козел стоит над ним и трясет бородой, как милетий, и ехидно смеется. «Не-е-е-е!» Сейчас пытается встать, но Филимон опять бодает его под коленки, и он опять растягивается во всю длину на панели. Я счастлив. Я прыгаю вокруг, как дикарь, а потом хватаю ведро и, закричав «Оп-па-па!» — это наш воинственный клич — с восторгом выливаю всю грязную воду на голову лежащего передо мной фичаса. Фичас фыркает, дергает ногами, захлебывается, потом поворачивает ко мне мокрое, красное, отчаянно злое лицо и, трусливо глядя на своего победителя, пытается встать в третий раз. Но я нахлобучиваю пустое ведро на его дурацкую длинную голову и барабаню, что есть силы, по ведру кулаками. «Оп-па-па! Оп-па-па! Оп-па-па!» Сейчас начинает реветь на всю улицу. «Что ты делаешь, байструк? Оставь ребенка!» — кричит мне из окна его мать. Я еле удерживаюсь, чтобы не показать ей язык, хватаю ведро и бегу. Победа наполняет меня торжеством. Стыдно сказать, но когда в ту ночь я засыпаю на складной моей койке, так и не дождавшись возвращения мамы, я думаю не об ужасном несчастье, случившемся сегодня со мною, а только о победе над Фичасом и о том, как я буду хвастать этой великой победой перед всеми мальчишками нашего дома, и о том, что сделать, чтобы завтра, в воскресенье, нам, мокрюхам, разгромить печенкинцев в открытом бою,